«Спасибо», – слабо улыбнулся храмовник, словно еще опасаясь поверить в подобный исход дела. «Я поступаю так не из-за тебя», – отозвался Гвори. «Но учти, я еду с тобой. Хочу быть абсолютно уверенным в том, что ты меня не обманываешь». Произнеся эту фразу, он сделал шаг назад, повернувшись спиной к бывшему противнику, и разыскал меня взглядом. «То меня один своими насмешками постоянно доводил, а теперь их будет двое», – мрачно подумала я, даже не обрадовавшись тому, что мои конечности опять стали мне повиноваться. «К чему это, если побег вновь стал совершенно невозможным делом?» «Не ной», – строго произнес Гворий, подходя ближе, затем наклонился ко мне и шепнул. «Значит, милая девушка, на данный момент именно вы являетесь владелицей бесценного фолианта. Ну-ну, чем дольше я нахожусь рядом с тобой, тем больше ты меня удивляешь». «Не отдам», – гневно фыркнула я, бережно локтем придерживая книгу, которая, по ощущениям, за прошедшее время стала неотъемлемой частью моего тела. «Сам возьму», – серьезно предупредил Гворий, – «и спрашивать не буду». «О чем вы там шепчетесь?» – недовольно поинтересовался Ширьян. «Полагаю, храмовников вряд ли обрадует твое исчезновение, Гворий. Поэтому давай-ка двигать подальше отсюда. Рики ждет меня». «На самом деле, я не понимаю, зачем нам ехать к кругу мертвых», – негромко отозвался Гворий, крепко взяв при этом меня под локоть. «Стоит ли тревожить давно упокоившихся в обители богов, если ответ, возможно, уже в наших руках? Точнее, за поясом штанов этого милого создания». Я ухнула от подобного вероломства и со всей силы рванулась в сторону, пытаясь вырваться. Гворий хмыкнул и без малейшего усилия пресек эту попытку, привлекая меня ближе. Развернул лицом к себе, взяв за плечи, и холодно сказал, глядя в глаза. «Тефна, и я знаю, и ты знаешь, и даже Ширьян знает, что книга про храмовые обычаи у тебя. Отдай ее нам, пожалуйста». «Обойдетесь», – насупившись, буркнула я, плотнее запихивая книгу за пояс штанов. «Если столько народу хочет заполучить эту вещь, то будет полной глупостью ее так просто кому-нибудь подарить». «Тефна, я же должен знать, что за ритуал меня вынудили пройти», – поддержал Ширьян посягательство Гвория на мою собственность. «Вполне может оказаться, что путешествие кругу является совершенно лишним. Тебе ведь и самой не нравится мысль наведаться в те края. А деньги я заплачу сполна, как и уговорено было». Я пристыженно молчала, не зная, что на это возразить. «Мы только посмотрим одним глазком и сразу же вернем», — с очень честным выражением на лице принялся убеждать меня Гворий. «Клянусь могилами предков». Рядом как-то сдавленно закашлялся Ширьян, но тут же усиленно закивал, когда я кинула на него подозрительный взгляд. «Верь ему», — сказал он, странно кривя уголки губ. «Для эльфа это самая страшная клятва, которую он никогда не посмеет нарушить. Сама ведь знаешь, как они дорожат своей историей. Одни заунывные песнопения чего стоят». Гворий зло поджал губы, услышав столь нелестный отзыв про обычаи своего народа, но промолчал. Лишь легонько провел рукой по моей талии, словно снимая что-то невидимое. «Видишь?» – затаенной улыбкой шепнул он. «Я даже освободил тебя от поводка, поскольку доверяю. Неужели ты не пойдешь мне навстречу в такой малости?» Я печально вздохнула и неохотно вытащила книгу из-за пояса штанов. Мои пальцы чуть дрожали, когда Гворий принял бесценный фолиант. И тут же, совершенно невежливо, раскрыл талмуд на первой попавшейся страничке, моментально потеряв ко мне всяческий интерес. «И что там?» – не выдержал Ширьян, подошел и засопел над плечом у Гвория, вчитываясь в неровные строчки. «Мужчины!» – обиженно буркнула я. «Сразу же о женщине забывают, едва получат то, чего хотели». Бывшие противники никак не отреагировали на мои слова, вдумчиво рассматривая какие-то картинки. Я еще раз тяжело вздохнула и отошла в сторонку. «Будет у меня еще время, как следует, книжку изучить. На досуге и неспешно». «Стой, стой, стой!» – вдруг прервал храмовник увлеченный процесс листания страниц. «Ну-ка, вернись. Вот он, этот ритуал». Несколько минут мужчины молчали, напряженно разглядывая что-то в труде неизвестного автора. Потом Гори выругался в полголоса и с грохотом захлопнул книгу, едва не прищемив пальцы Шерьяна. «Ты верно шутишь?» Я сильно удивилась, уловив настоящее бешенство в голосе Гория. Гори аж зашипел от непонятной ненависти. «И ты подверг свою жену этому?» «У меня не было выбора», — смущенно пробормотал храмовник, стыдливо отводя глаза и заливаясь мертвенной белизной. «Выбор есть всегда», — с презрением отозвался Гворий и с сожалением качнул головой. «Все же придется ехать к кругу мертвых. Здесь мы ничего не решим. Будем надеяться, что Индигерда забыла ту боль, которую ей причинил ты, и поможет сыну». Шерьян отвернулся, не выдержав тяжелого изучающего взгляда Гвория. Тот смотрел на храмовника с такой нескрываемой брезгливостью, словно увидел перед собой мерзкое насекомое. «Можешь осуждать меня сколько угодно», — чуть слышно сказал мой работодатель, не пытаясь оправдаться. «Это была моя ошибка, за которую я расплатился сполна». «Да о чем вы?» — не выдержав, заорала я чуть ли не в полный голос. «А ну-ка дайте сюда книгу. Любопытство душит, мочи нет». Гвори насмешливо приподнял брови и кинул быстрый вопрошающий взгляд на Шерьяна. Тот умоляюще сложил перед собой руки, словно прося ничего мне не рассказывать. «Не сейчас, Тефна», — после продолжительной паузы, видимо, взвесив в уме все «за» и «против», произнес Гвори, старательно убирая потрепанный томик подальше от чужих глаз. «Я хочу еще раз прочитать про ритуал. Вдруг мы что-нибудь упустили? И потом... Рано тебе еще такие вещи иметь. Они слишком опасны для обычного человека. Или обычной нечисти». «Но ты же обещал вернуть мне книгу по первому требованию». «Я солгал», — просто признался Гворий, криво усмехнувшись. «Не забывай, что в моих жилах течет и кровь орков, а они совершенно не дорожат могилами предков. Их дом — вся степь. Там они живут и там умирают, но никогда не строят себе усыпальниц или гробниц». «Очень удобно, да?» – прошипела я, пытаясь сдержаться и не накинуться на подлого обманщика с кулаками. «Когда выгодно, орком представляешься. Если ситуация изменится, сразу же в эльфы подаешься. И не стыдно?» «Нисколько», – рассмеялся Гворий. «Потом поймешь, что это лишь для твоего блага. Меньше знаешь – крепче спишь. Все, хватит пререкательств». Железный отзвук в его голосе мигом отбил у меня всяческую охоту спорить дальше. Я обиженно насупилась. Будет мне урок на будущее, как красивым мужчинам доверять. Гворий же тем временем хмыкнул и почесал подбородок, о чем-то напряженно раздумывая и не сводя глаз с храмовника. «А вот мне интересно», — не выдержав, прервала я его размышления, «каким образом ты, Гворий, намерен объяснить своим дружкам-храмовникам появление Шерьяна? То-то они обрадуются, когда узнают, что ты переметнулся на сторону противника». «Кто сказал, что они узнают?» Гори хищно усмехнулся. «Никто не узнает. Мы покинем лагерь по-кошачьи тихо и незаметно. Пройдет немало времени, прежде чем они заподозрят дурное. А когда начнут поиски, мы уже будем далеко. Пусть ищут на здоровье. Немного магии, заметающей запахи, и наш след даже нюхач не возьмет». Я нахмурилась, услышав незнакомое слово. «И кто такой нюхач? Неужто новый век нечисти, выведенный в подвалах храма бога сына?» «Некогда объяснять», — раздраженно отмахнулся Гворий, привычно похозяйничав у меня в голове. «Значит так, ты остаешься с Шерьяном, а я быстренько сбегаю в лагерь. Подманю наших лошадей и в путь, нечего время терять». «Подожди!» – остановила я уже повернувшегося уходить Гвория. «А как же Дория? Ты бросишь ее здесь, даже не поговорив с ней? Она ведь твоя невеста!» «Дория твоя невеста?» – не утерпев, влез в разговор Шерьян, который с легким интересом прислушивался к нашей беседе. И тут же совершенно неприлично расхохотался в голос. Простонал чуть слышно между приступами раскатистого смеха. «Ну ты попал! И как тебя угораздило в дела эльфийского двора влипнуть?» «Не твое дело», — помрачнев, буркнул Гворий, жалобно скривился и кинул мне, почти не разжимая губ. «Разберусь с ней как-нибудь позже. В конце концов, ее сюда никто не звал». «А не боишься оставлять ее наедине с таким количеством мужчин?» — Не унималась я, сгорая от любопытства. «Вдруг храмовники так разозлятся на тебя из-за бегства, что решат свой гнев на несчастной девушке выместить?» Шерьян, успокоившийся было и вытиравший заслезившиеся глаза, вновь согнулся пополам от приступа безудержного веселья. Даже Гворий не сумел сдержать кривой усмешки. «Не боюсь», — негромко ответил он. «Скорее, это храмовников стоит пожалеть, когда Дория поймет, что я сбежал». Я хотела еще помучить Гворий расспросами, заинтригованная столь странным его отношением к невесте, но он поспешно сбежал в заросли высокой травы, кинув напоследок. «Ждите меня здесь». Пришлось перевести вопросительный взгляд на Шерьяна. Он ведь, по всей видимости, тоже в курсе происходящего. Неужто не поведает бедной несчастной нечисти, которую, кстати, только что нагло обокрали, в чем суть происходящего? Хотя бы из-за желания насолить бывшему противнику. «Даже не спрашивай», — предупредил меня храмовник, невольно делая шаг назад. «Чужие тайны пусть остаются чужими. Если Гворий захочет, сам тебе все расскажет. Только я на твоем месте не рассчитывал бы на это. Он не любит выставлять семейные дела на всеобщее обозрение». «Не очень-то и хотелось», — фыркнула я, усаживаясь на землю. «Развели тут интриги королевского двора. Злости не хватает». Медленно тянулись минуты ожидания. Гворий что-то запаздывал, солнце уже успело выглянуть из-за горизонта, от земли поднимался легкий порог, предвещая очередной длинный и жаркий день. Я осторожно ощупывала щеку, по которой пролегла длинная болезненная царапина, и мечтала о зеркале. Интересно, сильно себе внешность испортила, пока ночью по кустам за храмовником бежала? «Давай помогу». Устав слушать мои громкие печальные вздохи, Шерьян подсел ближе. Не дожидаясь разрешения, прикоснулся прохладными пальцами к моему лицу и удивленно вздернул брови. «Зачем ты на себя защитное заклинание нацепила? Оно ведь слабое, это безобразие. Название одно, а не колдовство». «Чтобы разные нехорошие личности мои мысли не читали», призналась я, без усилия разрывая тоненькую охранную паутину. Дождалась, когда по коже пройдет знакомая теплая дрожь, уничтожившая все последствия ночной прогулки, и только после этого призналась, печально вздохнув. Жаль только, что этот способ не на всех действует. «Ты про Гворе?» – с легкой улыбкой переспросил Шерьян, наблюдая, как поспешно я устанавливаю заклинание обратно. И, не дождавшись ответа, продолжил. «Да, есть у него эта неприятная особенность. Он даже не читает чужие мысли, а просто слышит их, как посторонний навязчивый шум. Но против этого тоже есть защита, иначе бы тем храмовникам, которых послали в погоню за мной, не удалось бы так долго водить великого и ужасного начальника городского департамента за нос». «Какая же?» – оживилась я, с воодушевлением повернувшись к мужчине. Тот долго молчал, потом с лукавыми искорками в орехового цвета глазах шепнул. «Меняемся? Я говорю, как защититься от телепатического дара Гвория, а ты поможешь мне выкрасть у него твою бывшую собственность. Идет? Я ведь этого полуэльфа-полуорка, как облупленного, знаю. Знание для него – наивысшая ценность. Вцепится теперь в книгу, как клещ. Легче ему руку оторвать, чем заставить поделиться». «А мне в чем выгода?» – пробурчала я. «Книгу, как я понимаю, ты мне все равно не вернешь. Про ритуал не расскажешь. Зато свои мысли от навязчивого присутствия Гвория защитишь», — пожал плечами Шерьян. «Разве это маленькая цена? Да и потом, сама посуди, зачем тебе эта несчастная княженция? Если кто посторонний узнает, что ты в нее свой нос любопытный сунула, тебе туго придется. Храмовники не любят, когда их тайны становятся известными, тем более нечисти». «Ну, не знаю». Я в задумчивости почесала лоб. «И как я должна его обворовать? Он же мое приближение за милю почует, и все мои планы моментально выведает, стоит ему рядом оказаться». «Значит, ты согласна?» — нетерпеливо переспросил храмовник. Дождался моего неуверенного кивка и только после этого продолжил. «Все очень просто. Насколько я уяснил из нашей первой встречи, тебе лучше всего удаются зеркальные чары. Телепатический дар Гвории имеет не врожденную, а магическую природу. Правда, сам он им управлять не может. Долго объяснять, как такое получилось. Просто-напросто поставь зеркальную защиту, и Гворий при всем желании не сумеет прочитать твои мысли случайно. Намеренно? Да, сможет. Но для этого ему придется разбить оберегающие чары. Такой поступок для тебя вряд ли пройдет незамеченным.